На улице опять жара стояла невыносимая. Войду, стану на колено и все расскажу, подумал он, входя в контору квартального надзирателя. Это что же? Спросил он письма водителя. К нам вот поступило ко взысканию заемное письмо в 115 рублей, выданное вами вдове, коллежской асессорше Зарницыной. Ведь она же моя хозяйка. Он слушал, отвечал, сам даже спрашивал, но все это машинально. Торжество самосохранения, спасение от давившей опасности — вот что наполняло в эту минуту все его существо. Я живу у нее около 3 лет и с самого начала дал обещание, что женюсь на ее дочери. Но год назад эта девица умерла от тифа. Я же остался жильцом, и хозяйка сказала, что совершенно во мне уверена. Но не захочу ли я дать ей это заемное письмо, всего, что она считала за мной долгу? Странная мысль пришла ему вдруг. Встать сейчас, подойти к квартальному и рассказать все вчерашнее, все до последней подробности, затем пойти вместе с ним на квартиру и указать им вещи в углу в дыре. Позыв был до того силен, что он уже встал с места, но вдруг остановился, как вкопанный. До него долетели слова. «В том и штука. Убийца там сидел и заперся на запор. И непременно бы его там накрыли, если бы не Кох сдурил, не отправился сам за дворником. А он именно в этот-то промежуток и успел спуститься по лестнице и прошмыгнуть мимо их как-нибудь». А убийцу никто не видал? Да где ж тут увидеть? Дом Ноев ковчег. Раскольников вышел. Давешний страх опять охватил его всего с ног до головы. А что, если уж и был обыск? Но вот его комната. Никто не заглядывал. Но, Господи! Как мог он оставить давеча вещи в этой дыре? Он бросился в угол и стал вытаскивать вещи. 2 маленькие коробки с серьгами, 4 софьянные футляры, еще что-то. Поклал все в разные карманы пальто. Он пошел к Неве, но, выходя на площадь, увидел вход во двор, обставленный глухими стенами. Вот бы куда подбросить и уйти. У наружной стены заметил большой неотесанный камень. Он собрал все свои силы, перевернул камень и стал бросать в углубление все из кармана. Кошелек пришелся на самый верх. Затем он перевернул камень на прежнюю сторону. Ничего не было заметно. Раскольников направился к площади. Все мысли его кружились теперь около одного пункта. Если действительно все это было сделано сознательно, если у тебя действительно была твердая цель, то каким же образом ты, даже не заглянув в кошелек и не знаешь, из-за чего все муки принял и на такое подлое, гадкое дело пошел? На Николаевском мосту его плотно хлестнул кнутом по спине кучер одной коляски за то, что он чуть-чуть не попал под лошадей. Когда стоял он у перил и злобно смотрел вслед удалявшейся коляски, вдруг почувствовал, что кто-то сует ему в руки деньги. Пожилая купчиха и с нею девушка в шляпке и с зеленым зонтиком, вероятно, дочь. «Прими, батюшка, ради Христа!» Он взял, и они прошли мимо. Раскольников зажал 2 гривны в руку, прошел 10 шагов и обратился лицом к Неве по направлению дворца. Когда он ходил в университет, то случалось ему, может быть, раз 100 останавливаться на этом же самом месте. Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы. Теперь в какой-то глубине, где-то внизу, показалось ему все это прежнее прошлое, прежние мысли и впечатления, и эта панорама, и он сам, и все. Все. Казалось, он улетал куда-то вверх. Раскольников разжал руку, пристально поглядел на монетку, размахнулся и бросил ее в воду. Затем повернулся и пошел домой. Он пришел к себе уже к вечеру, лег на диван, натянул на себя шинель и тотчас же забылся. Это было лихорадочное состояние. Он стонал, впадал в бешенство или в ужасный, невыносимый страх. Что же это? Вряд ли это все со мной продолжается или взаправду. А, вспомнил. Бежать. Скорее бежать. Да. А куда? Где мое платье? Сапогов нет. Убрали, спрятали. Понимаю. А вот пальто проглядели. Вот и деньги на столе, слава богу. Я возьму деньги и уйду. И другую квартиру найму. Они не сыщут. Да, адресный стол. Лучше совсем бежать далеко. В Америку и наплевать на них. Я по глазам угадал, что они все знают. Что это? Чай. А вот и пиво. Он схватил бутылку и с наслаждением выпил залпом. Снова лег и натянул на себя одеяло. Мысли его стали мешаться, и вскоре сон, легкий и приятный, обхватил его. Ты как, брат, себя чувствуешь? Разумихин, ты здесь давно? Давно. Я же вексель тебе принес и деньги, не помнишь? Разумихин – единственный его университетский товарищ, с которым у Раскольникова сохранились еще какие-то отношения. Это был необыкновенно веселый и общительный парень, добрый до простоты. Впрочем, под этой простотой таились и глубина, и достоинство. Разумихин стал развязывать узел. «Видишь ли ты эту каскетку?» – начал он, вынимая дешевую фуражку. «Позволь-ка примерить». «Потом, после», – отмахнулся Раскольников брезгливо. Ну-с, приступим теперь к Соединенным Американским Штатам, как это в гимназии у нас называли. И он расправил перед Раскольниковым серый из легкой материи панталон. «Из каких денег это все куплено?» — спросил Раскольников, глядя в стену. «Денег? Вот тебе на! Да из твоих же собственных! Давеча артельщик был, мамаша прислала. Али, это забыл?» «Теперь, кажется, помню. Сегодня я как раз... Новоселье справляю, — продолжал Разумихин. — Хоть бы на диване полежал между нами. Пирог подадут, свои соберутся. Порфирий Петрович придет, здешний пристав следственных дел, правовед. Он этим убийством занимается, старухи-то закладчицы. — Лизавету-то тоже убили, — брякнула вдруг появившаяся его кухарка Настасья, обращаясь к Раскольникову. «Лизавету», — пробормотал Раскольников едва слышным голосом. Он обратился к стене, где на грязных желтых обоях выбрал один неуклюжий цветок. У него онемели руки и ноги, но он и не пробовал шевельнуться и упорно глядел на цветок. «Я Порфирия уважаю», — продолжал Разумихин. «Но ведь что их с толку сбило? Дверь была заперта, а пришли с дворником отперта». «Ну, значит, Кох да Пестряков и убили. А убил-то непременно закладчик. Порфирий своих мыслей не выдает, а закладчика все-таки допрашивает». «Закладчиков допрашивает?» — громко спросил Раскольников. «Да? А что?» «Ничего». «Оставьте меня все!» — в выступлении вскричал Раскольников. «Я один хочу быть! Один! Один! Один!» Но только что они вышли, он встал, заложил крючком дверь, развязал принесенный давеча Разумихиным узел и стал одеваться. Было часов 8, солнце заходило. Духота стояла прежняя. Но с жадностью дохнул он этого вонючего, пыльного, зараженного городом воздуха. Он знал одно, что все это надо кончить сегодня же, за один раз. Не доходя сенной, перед мелочной лавкой стоял молодой черноволосый шарманщик и вертел какой-то весьма чувствительный романс. Он аккомпанировал девушке лет 15, одетой как барышня. Раскольников приостановился, послушал, вынул пятак и положил в руку девушке. Он долго еще блуждал по улицам, пока вдруг не столкнулся с Разумихиным. «Так вот ты где!» — крикнул тот во все горло. «С постели сбежал! А я его там под диваном даже искал, а он вон где!» «Родька, что это значит?» «Слушай, Разумихин», — начал тихо и, по-видимому, совершенно спокойно Раскольников. «Неужели ты не видишь, что я не хочу твоих благодеяний? И что за охота благодетельствовать тем, которые плюют на это? Тем, наконец, которым это серьезно тяжело выносить? Я, может быть, очень был бы рад умереть, но неужели я недостаточно выказал тебе сегодня, что ты меня мучаешь, что ты мне надоел?» Разумихин постоял, подумал и выпустил его руку. «Убирайся же к черту», — сказал он тихо и почти задумчиво. «Заведется у таких, как ты, страданьица. Вы с ним как курица с яйцом носитесь. Из спермацетной мази вы сделаны, а вместо крови сыворотка. Первое дело у вас, как бы на человека не походить».